и митрополитом Евлогием Георгиевским. После посвящения он послал отца Бориса настоятельствовать в небольшую эмигрантскую общину. При первой же встрече владыка спросил батюшку: «Ну, как приход?» «Это не приход, — отвечал отец Борис, — это сплошной расход». В 70-е годы в одном московском храме были нестроения, и клирикам то и дело приходилось торговаться со старостой и казначеем, чтобы получать приличное вознаграждение. Однажды некий батюшка, разгоряченный разговором на эту тему, вошел в алтарь и с возмущением обратился к прочим клирикам. «О чем они думают? Что я им ради Христа тут служить буду?» И вспоминается мне горькая шутка одного моего друга, тоже священника. «У нас есть такие батюшки, которые вполне были бы готовы отречься от Христа, если бы им при этом оставили церковь». Как-то одна женщина подошла к амвону и сказала, что хочет поговорить с батюшкой. Я вышел из алтаря, она говорит: «Я хочу заказать годовое поминовение по своей матери». «Очень хорошо», — отозвался я. «Подойдите к ящику, заплатите, и там запишут». «Нет», — возразила она, — «я хочу отдать деньги вам. Так доходнее». Я невольно усмехнулся. На самом-то деле она хотела сказать, что так доходчивее. Так молитва скорее дойдет до Бога. Но оговорилась она весьма примечательно. Существует мнение святого Иоанна Кронштадтского, который утверждал: «Деньги, предлагаемые священнику за требу, следует брать непременно». Я и на собственном опыте убедился в правоте этого суждения. Сколько раз я пытался отказаться от платы, которую мне давала какая-нибудь нищая больная старуха в грязной нетопленной избе. И пенсия-то у нее была от силы рублей 30. А деньги брать приходилось, ибо она рассуждает так: раз платы не берет, значит, не за что. Значит, или таинство недействительно, или обряд совершен небрежно. И приходится брать эту скомканную, замусоленную трешку. Богослужение в православной церкви бывает общественное и частное. Общественное – круг суточных служб, которые отправляются в монастырях и храмах. Это полуношница, утренняя, часы, литургии, вечерние, а частные, в просторечии требы, крестины, браковенчания, отпевание покойников, молебны, панихиды, соборования и причащение больных на дому. Именно требы всегда были и остаются основным источником существования духовенства. А посему следующие главки моего повествования будут посвящены богослужению частному. Крещённая вера. Эпиграф. «Хороша бы после этого вышла и вся крещённая вера». Лесков, некрещённый поп. Для меня и для многих единомысленных со мной священников самое неприятное, самое тягостное треба – крестины. В нашей церкви сложилось положение, при котором мы почти всегда вынуждены крестить младенцев у неверующих родителей и при таких же восприемниках. И переменить это в ближайшем будущем будет чрезвычайно трудно, почти невозможно. Я сам пытался и пытаюсь заниматься катехизацией, но из этого практически почти никогда ничего не выходит. Люди, приходящие в храм с одной единственной целью – окрестить своего младенца, не понимают по существу, не слышат слов священника о важности этого таинства, об ответственности, которую оно налагает на крещаемого и его восприемников. Не следует забывать, что люди, советские, У них совершенно определенное понятие о некоторых своих правах. Они сюда пришли, готовы заплатить или уже заплатили деньги, а потому священник обязан их обслужить».